заключается в размахе его территории и той степени страха, которую оно внушает своим соседям, денно и ночно радеют вергнуть Россию в кровавую мясорубку, чтобы только по-прежнему за ними оставалась шестая часть земной тверди и чтобы нас трепетали прочие пять шестых. Между тем, великая страна — это такая страна, где не пугаются неожиданного звонка в дверь, где можно вызвать по телефону такси, заработать честным трудом на благоустроенное жилье, купить в ближайшем магазине ореховое масло и быть уверенным, что четверг не переименуют в день воздержания от еды. Вообще, наш ураган-патриот во многих отношениях существо темное и больное. Прежде всего, он и не подозревает, что быть патриотом и любить свою родину совсем не одно и то же. Ведь патриот, и слово-то не патриотическое, чужое, и понятие убогое, слободское, которым обычно оперировали фельдфебели, прислуга, личные дворяне, выбившиеся из народа, городовые, белошвейки и захолустные помещики, едва умеющие читать. Затем вся теоретическая подоплека такого патриотизма сводится к пословице: что для русского здорово, то немцу смерть. В-третьих, замечено, что эта публика любит отечество именно что странную любовью, в которой сильнее всего звучит неудовлетворенное самолюбие, отдающее в ненависть и ревность, поставленное на боевой взвод, как в любви Карандышева к Ларисе. Наконец, патриот — человек нарочито узкий, не желающий знать ничего такого, что не вписывается в модель. Например, он обижен на нынешнее, якобы демократическое правительство за то, что оно грабит простой народ и норовит по кускам распродать Россию. А того не желает знать, что большевизм просуществовал 70 лет исключительно за счет бесплатного труда миллионов граждан и торговли русским лесом, нефтью, алмазами, антиквариатом и прочими богатствами нации, доставшимися нам от Бога, что именно большевики напугали наших кровных досводных братьев вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, что экономический бум начала XX века был обеспечен тем, что один белый царь уступил Аляску американцам, а другой белый царь губерниями распродавал Россию западноевропейским концессионерам и по уши влез в долги. Да где же он патриот, этот самый ураган-патриот, если альфа и омега его программы состоит в реставрации того государственного устройства, которое со времен Ивана Грозного не претерпело сколько-нибудь значительных изменений и всегда держалось на презрении к русскому мужику. Хотя бы то насторожило этого бедолагу против забубенных убеждений, что среди его личных врагов Карамзин, поскольку он назвал главным нашим народным занятием воровство, великий Пушкин, который написал «Черт меня догадал родиться в России с душою и талантом». Лермонтов, ибо из-под его пера вышел стих «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Лев Толстой, смешавший с грязью русский пролетариат. Куприн, оболгавший русское офицерство. Белинский, Герцен, оба Успенских, Некрасов, Чехов, Бунин и даже Илья Ефимович Репин, который, по преданию, отписал комиссарам в ответ на их призыв вернуться из эмиграции: «Отстаньте, босяки, а то я вас нарисую». Впрочем, в патриотах у нас ходили император Николай I, принципиально говоривший по-французски с охтинским акцентом, братья Аксаковы сотоварищи, пугавшие публику старорусскими армяками, так что их даже принимали за иностранцев. Тютчев, после того, как он объявил, что в Россию можно только верить, и тем самым нанес ей утонченное оскорбление. Император Николай II, который до конца своих дней не ведал разницы между союзом русского народа и русским народом как таковым. Федор Михайлович Достоевский, от души не любивший Западную Европу на том, главным образом, основании, что за границей он себя чувствовал неузнанным Богом среди торжествующего мещанства, а дома — щелкопером, которого может изничтожить каждый городовой. Да только Тютчев с Достоевским возвеличивали Россию слепо и ни за что, поскольку они ее любили как мать родную, и мыслили на манер деревенских девушек, которые говорили в те поры вместо «любить» — «жалеть». А нынешний патриот преимущественно сердится, выискивает козни, чится присоединить